Глава вторая, в которой тетушке Дори вдруг захотелось погулять на бульваре. Разговоры разговорами, а тетушка продолжала жить, как ни в чем не бывало. А значит, летать. И однажды мама в волнении сообщила, что тетушка не хочет или не может спуститься на завтрак. А когда к ней поднялась в мансарду, увидела ее висящей посреди комнатушки на уровне электрической лампочки. Ну, так, будто бы она лежала на диване. И при этом она, по словам мамы, еще читала книжку и так зачиталась, что не услышала, как мама пришла звать на завтрак. Мы все, папа в том числе, поднялись наверх в комнатку тети Доры и заглянули в дверь, которую мама в спешке оставила распахнутой. Но ничего особенного не увидели. Тетушка Дора, как обычно, стояла перед зеркалом и расчесывала волосы. «Вы ко мне?» — спросила она, не оборачиваясь и глядя на нас в зеркале. «Да, мы ждем вас на завтрак», — только и смогла произнести мама. «Думаю, что скоро я спущусь», — ответила тетя и стала, не торопясь, прилаживать серебряную заколку. Но, судя по всему, воздушность, если можно так назвать, тети Доры со временем возрастала и возрастала, и мы не раз и не два находили ее висящей под потолком, в то время как сама она крепко спала, и можно было даже потрогать свисающее вниз атласное одеяло. Но затем мы стали заставать ее и в саду, где она располагалась на высоте близ своих любимых белых роз, полеживая с книжкой или отдыхая, как в гамаке. При этом она ничуть не беспокоилась, что ее могут углядеть через кусты соседи или прогуливающиеся по дорожке люди. Она отдыхала так, как ей приятно. И весь ее вид показывал, что это ее личное дело, как ей отдыхать. Ведь не в каком-то дурном или безвкусном наряде вышла, или нет, вылетела она подышать в сад, а в красивые цветастые юбки, белой кофточке и кокетливой модной голубой косынке. Придраться к такому наряду просто невозможно, даже если ты смотришь снизу вверх. И как ни странно, соседи, поглазев на тетушку Дору раз-другой поверх забора, скоро к такому ее отдыху привыкли. Ну а совсем чужих или посторонних людей на нашей зеленой окраинной улочке с названием «Тихая» практически не бывает. Но это только начало истории, потому что дальше произошли события, которые сильно изменили нашу жизнь, и жизнь улочки, и даже всего городка. А случилось это после того, как тетушка Дора попросила отнести ее на бульвар. В прежние времена на бульвар или на рынок тетушка ходила сама, прихватив корзиночку для овощей и положив туда кошелек с мелочью. Иногда мы с братом ее сопровождали, и, как я уже говорил, не бескорыстно. Но на этот раз тетушка Дора, сидя за завтраком и заканчивая пить кофе со сливками, вдруг объявила, что ей нужно побывать на бульваре, и она просит ее туда отнести. Родители при этих словах переглянулись, а мама, отчего-то смущаясь, негромко переспросила: «Вы хотите сказать, чтобы вас сопроводили дети?» «Да, я хочу, чтобы они сопроводили», — подтвердила тетушка, отставляя чашку и поджимая губы. «Но так сопроводили, чтобы отнесли». После этого за столом воцарилось долгое молчание. Мама многозначительно поглядела на папу, который в это время старательно занимался бутербродом и никак не отреагировал на тетушкины слова. Мы же с братом и без слов поняли друг друга, представив, как мы понесем тетушку Дору через город. Вот это будет зрелище! «Ну что ж», — сказала мама, поглядев на нас, и поднялась из-за стола. «Если Мартин и Димок так желают...» «Желаем», — ответил я за двоих. «Если дети желают», — повторила мама железным тоном, и стало видно, что она почему-то сильно расстроилась. «Мы с папой разрешаем вас, как вы говорите, отнести». Как это будет выглядеть, ни мы, ни родители пока не представляли. И когда мы вместе с мамой после завтрака вошли в ее комнату, тетушка привычно висела под потолком, не замечая, что носком ботинка чуть-чуть цепляет за шнур электрической лампы, раскачивая ее. Мама с минуты молчала, глядя снизу вверх на тетушку, потом спросила: «Может, вы спуститесь?» «Зачем?» «Что зачем?» «Зачем я должна спускаться?» — спросила с высоты тетушка Дора. «Ну, а как же вы пойдете на бульвар?» Вас же нельзя в таком виде доставить. Почему нельзя? — удивилась тетушка. А я думаю, что можно. Пусть дети только постараются. Но как? Как? — совсем уже растерянно произнесла мама. Не на веревке же? — воскликнула она. Можно и на веревке, — согласилась тетушка Дора и, повернувшись на спину, стала глядеть в потолок. «Ну уж, извините, не представляю», — произнесла мама и посмотрела на нас. «Но нам идея с веревкой сразу понравилась. Немедля мы разыскали бечевку, остаток сломанного змея, потом с подставленного стула привязали тетушку за ногу и так, держа по очереди бечевку в руках, понесли тетушку за собой. Можете сами представить, как это выглядело со стороны».